Я оглядела изувеченное кладбище, все еще ходящую ходуном землю. Единственные нетронутые могилы могини Сивисы и Эрру Вайриса, плевать которому было на чьи-либо указания, кроме командира и горячо любимого старого короля. Они не подумали слушаться некроманта. Но о какой печати хранителей шла речь? Портал! Светлый маг распахнул перед своим темным другом синий круг пространственного перехода. «Думаю, тебе стоит проветрить голову, пока я здесь немного приберу». «Главное, чтобы он ее не потерял», — подумала я. «В этом случае есть кому помочь?» Кузнец лупил молотом по уползающему умертвию. Не добил. Ходячий труп исчез в распахнутой трещине, края которой тут же начали сдвигаться. Из дыры загоготали, мерзко, издевательски, и могила захлопнулась. Кузнец смачно выругался, после чего принялся раскидывать землю, видимо, решив добраться до насмешника. Я мысленно застонала: «Ох уж эти мужчины!» Повернулась, когда темный уже шагнул к порталу. Перед этим взглянул на меня. «Неужели виновата? Не может такого быть!» Я не была уверена, что магистр Шарес обладал качествами, присущими нормальным людям. Вместо сострадания и раскаяния за содеянное, лишь гордыня, замешанная на застарелом эгоизме. «Лайне, ко мне шел лорд Дьес. Все закончилось, Лайне. Прости». «Простить?» — переспросила у него я, оглядывая уничтоженное кладбище. «Значит, простить». Развороченные могилы, свернутые надгробия, покосившийся забор, разбросанные цветы рядом с холмиком недавно умершей тещи старейшины. Она долго болела, но я так и не поняла, что съедало ее изнутри. «Муж умер, всех дочерей выдала замуж. Ей не осталось кого пилить, вот и зачахла», — сказал Бриох на похоронах. «Твоя магия в этих случаях бессильна». «Лайне, вы плачете?» «Да, лорд Дьес, я плачу!» — резко ответила ему. «И если вы думаете, что просто откроете портал, отправив меня, как и магистра Шареза, погулять, и я все забуду, то ошибаетесь!» «Вы за это дорого заплатите!» — угрожающе произнес подоспевший кузнец. Лицо у него было в крови, ручище по локоть в земле, но любимый молот при нем. А вот горшечник, надо думать, сбежал в город за подмогой. «Заплатим», — согласился светлый маг. «Сколько надо, столько и заплатим. А пока что...» Взмахнул рукой я. Любо-дорого смотреть, как он работал. Поземкой побежала земля, возвращаясь на свое место, собираясь в ровные прямоугольники могил. Надгробие одно, второе, словно нашкодившие шкалеры по приказу господина директора заняли свои места. Взметнулся цветочный хоровод, свежие и увядшие цветы, закружившись, улеглись на могиле тещи старейшины. Покосившиеся воротца, выкрашенные в синий цвет, скрипнув, выпрямились. Кузнец кашлянул, затем неуверенно перебросил молот из руки в руку. «Может, оно и так...» — начал глубокомысленно, оглядев кладбище. «Но в том-то и дело. Оно, вообще-то, не совсем оно. Не оно, говорю вам!» В странной его речи был смысл. Тот самый, что я чувствовала, но не могла выразить словами. Внешне кладбище выглядело почти как всегда. Трепетно относящиеся к памяти предков жители Волчьего Дола, конечно же, подметут проходы, подровняют могилки, принесут цветы и... Меня не отпускала тревога. Вокруг тишина летнего вечера, спокойные облака, мерная рябь на вечерней воде Волчевки, порыв ветра со сладостью полевых цветов с ближайшего луга, но что-то изменилось, словно своими неразумными действиями магистр Шарес пробил трещину в невидимом защитном куполе, накрывавшем городок, через которую в спокойный мирок волчьего дола проникало нечто. «Лайны?» Покачала головой, силясь понять. Сердце сжималось от дурных предчувствий. В прошлый раз, когда ощущала подобное, к волчьему долу подступала чума. А теперь я понятия не имела, что нам угрожало. Как можно что-то остановить, если не знаешь, против чего бороться? «Лайны, послушайте». «Лайны!» Это уже Базиль. «Да погодите вы!» воскликнула в отчаянии. Светлый маг не погодил, вновь вспыхнувший синим круг пространственного перехода, и прежде чем я успела возразить, а кузнец двинуть мага молотом, лорд Диес сгреб меня в охапку, и мы очутились на лугу неподалеку от реки. Я знала это место, небольшой пригорок, с которого извилистой лентой сбегала едва заметная тропинка к тихой заводи. У нее бывало в невыносимый июльский зной, я скидывала платье, чтобы с разбегу броситься в воду. «Здесь мы можем спокойно поговорить», — произнес маг. «Змея!» — поморщился он, дернул головой, и я увидела темного ужа с желтыми пятнышками около ушей. Змейка деловито полезла в кусты, согнанная с нагретой земли. Лорд Диес взмахнул рукой с длинными аристократическими пальцами и... «Что вы творите?» В отчаянии спросила у него, увидев, как он прикончил... «Гадюка», — терпеливо пояснил Светлый. «Ядовитая, опасная». «Нет, лорд Диес, это был безобидный ужик, которого вы...» Слезы подступили к глазам. «Я ошибся», — извиняющимся тоном произнес он. «Думал...» Покачала головой, кусая губы. Приезд магов был роковой ошибкой для всего волчьего дола. Светлый оказался ничуть не лучше темного. «Верните меня домой, лорд Диес!» сказала ему, подавив рыдание. «Хотя не стоит беспокоиться. Я сама дойду!» Повернулась и пошла. «Не надо мне таких опекунов. Мне вообще никого не надо. Лишь спокойствие на моей земле. Но пока маги разрушают все, что попадалось на глаза, не видать мира в волчьем долу». «Лайны, я знаю», — раздался голос магистра светлых сил, «что наше пребывание в городе обернулось катастрофой, но я хочу все исправить». Остановилась, повернулась, посмотрела на светловолосого мужчину с красивыми благородными чертами лица. «Исправить?» — спросила у него. «Я доверила вам самое дорогое, что у меня есть, а вы...» «Мне нет оправдания, Лайны. Я настолько увлекся мыслью... Вернее, поддался желанию узнать тайну вашего происхождения, что позволил темному зайти слишком далеко. Шарес не привык к тому, чтобы ему не подчинялась собственная стихия. Но теперь, клянусь...» «Не надо, лорд Диес. Вам пора покинуть волчий дол». «Пока не натворили еще больших бед», — добавила мысленно. Он замер, уставился неверяще, но я выдержала его взгляд. «Лайны, вы говорите, что доверили самое дорогое. Ну что же, в ответ я тоже готов доверить вам», — он усмехнулся. «Самое дорогое, что у меня есть. Собственную жизнь». «Не понимаю, о чем вы?» «Я открою вам тайну моего происхождения. Надеюсь, это объяснит мое отчаянное желание разгадать вашу». «Но я единственный потомок династии Кромундов», произнес Светлый, и я задохнулась от изумления. «Мою семью казнили, когда мне было 13. С тех пор... Я считал, что остался один на земле Кемира, пока не встретил вас в экзаменационном зале Академии. Но мой отец приходился двоюродным племянником старому королю в смутные времена, когда убивали не только тех, кто принадлежал к Энгихору, но и их семьи. Помню, я собирался умереть за истинного короля, пока родителям не удалось переубедить меня. Сказали, что у меня другое предназначение. сохранить кровь Кромундов. Им удалось инсценировать мою смерть, и с тех пор я живу под другим именем в далекой провинции. Учу молодых балбесов в Академии Хольберга. «Дорога, которая завела вас в ад», — прошептала я, вспомнив слова магистра Шареза. «Что в ней такого ужасного?» Магистр поморщился. «Многие годы я мысленно казнил себя за малодушие, изо дня в день самыми изощренными способами, которые не снились из заплечных дел мастеру. Я должен был погибнуть со всеми. Вместо этого, как видите, я живу, вернее, влачу бессмысленное существование. Так было до тех пор, пока не встретил вас». «Меня?» «Вас, Лайны. Но вы вернули мне надежду». «Каким образом?» «Дар хранителей. Уникальная магия семьи Кромундов, которая во мне присутствует лишь незначительно, а в вас выражена в полном объеме. По преданию, эта магия была дарована королям династии Кромундов, чтобы те правили справедливо и привели народ Кемира к процветанию». «Это всего лишь легенда, лорд Диес». Я облизнула пересохшие губы. «Ваши способности к светлой и к темной магии», начал перечислять светлый маг, «способность управлять высшими магическими потоками, остров спокойствия, во что вы превратили свою землю, умершие наставники, что ослушались некроманта, Лайны, поверьте, все это неспроста. Я думаю, вы одна из Кромундов». «Бред!» Любимое словечко магистра Шареза. «Поэтому вы так рвались узнать тайну моего происхождения?» «Да, но существует и другая причина».